16 О. Надо помнить, что смерть — это не наказание, не казнь. У меня, вероятно, под влиянием владевшего мною некогда алкоголизма, развелось какое-то такое отношение к смерти. Она — наказание. А может быть, так оно и есть? Тогда за что? Тогда и рождение — наказание со своим еще более труднообъяснимым «за что». Юрий Олеша. Книга «Прощание». Мир для Анны стал разваливаться на фрагменты еще в Сандунах, сбрасывая один за другим круги восприятия. Она уже не смотрела, что и сколько ей наливают, перестала понимать, что находится в чужом городе, с чужими людьми. Напротив, она обнаружила удивительную, невыразимую общность всего сущего, которая раньше скрывалась от нее за горой ненужных деталей. Была общая, нежная, сине-серебристая несчастливость, которая имела прямое отношение к Луне, в полном праве сиявшей на небе, к лицу Марины Фонардиной, к уличным фонарям, к блеску автомобильных, мимо льющихся боков, который повисал на ресницах. Все казалось пропитанным этим блистательным, артистическим несчастьем быть декорацией, прелестным ничтожеством, переливаться даром на показ. Ничто не растет в лунном свете, но сверкающая бесполезность ненастоящих существ и фантомных вещей сейчас забавляла Анну. Ей все нравилось. Только часто терла глаза руками, они от чего-то слезились и побаливали там, глубоко на дне. Была дикая идея протереть глаза водкой. Слава богу, миска вовремя заметила дурной жест и остановила. Из Сандунов они отправились в подвальный ресторанчик в переулке у Твкой улицы. Там после водки стали пить коктейли с адскими названиями «Черный оргазм», «Секс на вулкане». Марина утверждала, что им необходимо погрузиться в океан мировой пошлости. На вершине этого процесса был заказан коктейль «Crazy Woman». Водка 10 грамм, джин 10 грамм, текила 10, ром 10, коньяк 10, мартини 30, ананасовый сок 50 грамм, малиновый сироп 10, лед и мята. Марина сказала, что это есть кратчайший путь к счастью. Но «Crazy Woman» шип не ее, а миску, остаток гуляния, пролежавшую на заднем сиденье. «А что, кто-то вел машину?» «Конечно, Марина и вела». Анна нисколько не возражала. Ей казалось совершенно ясным, что никто Марину не остановит, и ничего с ней не случится. Почему? Потому что Луна. Потому что все чертовски смешно и легко. И ничего нет тяжелого и настоящего. Анна смотрела, как Марина танцует на парапете набережной, и смеялась, и сама подпрыгивала, удивляясь легкости тела. Память потом сработала, как претенциозное авторское кино. Всплывало лицо Марины, шевеляющее беззвучно губами, а сумбурный с междометиями и всхлипами текст накладывался на падающие в глаза улицы с пустыми тротуарами и оживленными трассами. Марина все порывалась навестить какую-то толстую сволочь и объяснить ей, кто есть кто в подлунном мире, причем оказалось, что эта сволочь — ее дочь Аля, которая, несмотря на сложные отношения с матерью, жила в одной из ее квартир и на ее деньги. Марина утверждала, что именно из-за дочери она не стала великой актрисой, и вовсе не потому, что дети забирают силы и время, а потому что потеряшкам вообще нельзя размножаться. «Заземлилась! Замутила воду! Потеряла ключи!» — кричала Марина. «Наполовину стала обезьяной! И чего ради?» «Га-га-гадюка с меня денежки тянет, и я ж у нее во всем виноватая!» В полете прихватили мужчину лет 40 в дорогом бежевом пальто, который романтично стоял посреди моста, глядя в воду. Марина решила отговорить встреченного от напрасного гибельного шага, но тот, как оказалось, вышел откуда-то пописать и пописал, но это было и все, что он помнил. Бежевое пальто поместили к миске на заднее сиденье, и, как спокойно заметила Марина, «теперь на компашку 50% бревен непонятно, как отгружать будем». В ее злой, бурной и холодной крови кроме алкоголя явно сновали и другие дурманы. Однако принимала их Марина тайно от собутыльниц, не признаваясь и не предлагая разделить. Но концентрация в ней яда, видимо, была такой, что окружающие невольно дурели и сами. Посвистов и припевок в ее речи стало значительно меньше, зато повторять слова она стала чаще. Проступила навязчивая тема сравнения, и сравнивала себя Марина не с фривольной певичкой из Тамановой и не со своими ближними и дальними современницами, а с Верой Комиссаржевской. Получалось, что вся русская история в 20 веке упорно и очень успешно вела к тому, чтобы Марина не стала комиссаржевской. У них языки с гувернантками, и в них Чеховы и Блоки влюбляются. А у нас мама воровка с ткацкой фабрики, и никаких Блоков. Наконец Марина договорилась до того, что в мире всегда есть все, что нужно миру. И если в мире нет великих актрис, значит, они миру и не нужны. Анна согласилась, добавив, что не только великих актрис, но и вообще никаких великих людей более не нужно, потому что это ведет к дискриминации людей по признаку масштаба личности, а это ничем не лучше пропаганды национального или социального превосходства. «Да», — воскликнула она, — «следовало бы изъять из оборота выражение «великий писатель», «великий ученый», «запрещено». А известный, знаменитый, что еще, прославленный, выдающийся можно?» «Выдающийся ни в коем случае. Это дискриминация того ряда, из которого он выдается, а остальное можно». «Не», — засмеялась Марина, — «ничего нельзя, тоже дискриминация. Надо упразднить это все. А то получится, что тот, кто известен, лучше тех, кто неизвестен. Обида людям. Подумаешь, одного в лицо знают миллионы, другого 30 человек. Ну и что?» «Правильно», — согласилась Анна. «И вообще, знаете, Марина, я никогда не могла этого понять, что понаписано везде. И в русской литре тоже, что человек — это тайна и бездна. Я не вижу никаких что-то бездн, безднов. Все такие элементарные, вроде автоматов с напитками. Положишь денежку, нажмешь на кнопочку, льется в стаканчик. Какие бездны тайны? Все переварено, выговорено, заболтано». Они нашли на Большой Нской старорежимную забегаловку с дешевой водкой и котлетами, где сидели уютные потрепанные люди, по-хорошему размякнув своими насупленными лицами. Напротив располагался театр имени Маяковского, и Марина, взяв порцию котлет и вдохновенно повизгивая, принялась мечтать о том, что вот сейчас войдет актриса Н или режиссер А, и она скажет им: «Ребята, привет! Я была Марина Фонардина. Я нахамила Бисову, и теперь я стала бомжом. Купите бывшей актрисе водки». Но Випа Маяковские не появились, и от котлет, набравшись сил, двинулись к устрицам в ресторан на Кырском переулке, где располагалась, по словам Марины, могила русского художественного театра. «Да помер он и погребен, и за тобой черед», — пела она Офелии, — «могила, и при ней могильщики с женами, и детьми, и внуками, и все это брюхатое, мохнатое, мхатое. Кодлы выращивают на могилке какие-то свои монструозные огурцы». Миска и хорошо пописавший тем временем лежали в машине, чуток поблевав, блаженно сопя и заслужив от Марины титул «хлипкая молодежь». Ее же саму черт не брал. Однажды оказались вместе в клозете перед зеркалом. Анна увидела двух похожих, небольшого роста стройных молодых женщин в белых свитерах. Заметила, что Марина что-то достала из сумочки и запила водой прямо из-под крана. «Хочешь?» — спросила она Анну, но та отказалась, и Марина, приблизившись, быстро и хищно укусила ее в губы. Анна резко отпихнула Марину, та надулась и с полчаса не разговаривала вовсе. Потом потребовала от официанта изготовить коктейль «Зеленый дракон», водка, мятный ликер, лед, и выкушала трех драконов подряд. После чего Анна сказала, что Вера Комиссаржевская уж точно не могла уговорить за 20 минут 3 стакана эдакого пойла. Марина ответила, что, разумеется, эта перехваленная дегенератка ничего такого не могла, раз позволила себе сдохнуть от какой-то пошлой оспы. Ей было положено покончить с собой. Она все тянула, тянула, вот и убрали некрасиво, как скотину какую-то. А я тянуть не буду. «Хотите покончить с собой?» «Нет, не хочу». «Надо». Лилия Ильинична позвала. «Не позвала. Дверь открыла». «Ой, не смешите меня, Марина Валентиновна, с вашей-то любовью к себе. Разве люди не убивают то, что любят?» «Так кто люди, а не актеры. Актеры того самоубиваются редко, гораздо реже писателей, например». «Ваша правда, госпожа историк, но можно таблеточками ошибиться, не так ли?» «Желаете стать второй Лилией? Там было 4». «Как ты мне уже надоела, девушка из Прбрга. Ехал бы ты уж себе обратно в этот свой Прбрг. Там вообще люди не знают, живы они или умерли. Можно подумать, вы здесь это знаете». «Нет, это что-то изумительное. Постоянно вырастают какие-то лица без спроса. Я их пою, кормлю, а они мявкают. Так я пойду себе, чтобы вас не раздражать. А вот еще. А кто наши бревна будет таскать? Не забывай, что у нас в машине пара гнедых без домкрата. По дороге домой мисс качнулась и помогла донести до квартиры хорошо пописавшего, который ласково улыбался и хлопал чудными зелеными глазами в слипшихся ресницах. Куда бы он ни повернул голову, перед ним возникало женское лицо. И счастливый человек, красноярский бизнесмен, забытый на мосту одуревшими столичными товарищами, смекнул, что движется в сторону неба. Тем более в ухе звенел тот самый голос из его любимого сериала «Звездный час», голос Ангелины, роковой возлюбленной отставного полковника Мурина. Голос, правда, кричал и матерился, но это была вина пописавшего, который позволил себе уйти в звезды неприбранным, нераскаянным, вдребезги пьяным и укрывающимся от налогов. А чего было не пить? Все равно уже 3 года как не стоял. Теперь уходить не было сил, и пришлось, скорчившись в кресле, слушать записи Эдит Пиаф. Пописавший, сложив руки на груди, как бы обнимая что-то заветное, лежал на диване. Миска и Анна скорчились в креслах, а Марине не лежалась и не сиделась, она металась по зале. Марина все-таки добралась, допилась до души. И ее душа, истеричная девчонка-подросток, редко выбирающаяся из-под завала профессиональных деформаций и спекулятивных построений хитрого ума, теперь требовала немедленной выпивки и себе. Искренних слов, отчаянных воплей, слез побольше, песен понадрывистей. «Мондье, мондье!» — заводила утробным голосом французская святая шлюха. Душа получала свою дозу, и Марина принималась рыдать, поминая то Алешу, второго своего мужа, отца Али, погибшего случайно в пьяной драке, то Лилю. И Анна остатками сознания пыталась было уловить какую-то информацию. «Вообще!» «Лилечка, Лиля, прости меня, Господи, как я могла уехать? Я видела, что ты погибаешь, Лилечка, и уехала. Тварь, сука, гадина, выродок. Лилечка, я выродок, ты просила помочь. Никогда себе не прощу, Лилечка». И какая тут информация? 0 информации. Как всегда, когда в чистом поле душа гуляет. Анна тоже немножко поплакала, оросила свою душу, кроткую, вежливую девочку. Все-таки 32 года, а счастья нет. И накормленная слезами душа, всхлипнув, удовлетворенно заснула. Не ранним утром, когда тела еще валялись в живописном беспорядке, Анна твердо решила избавиться от этой компании и нажитой с нею за 2 дня маленькой жизни, которая ее порядком уморила. Она тихо покинула квартиру. Внизу, на выходе из лифта, ей встретился носорожий мужчина-буржуин с оптимистическими пакетами в руках. Анна подумала, что это, наверное, и есть нынешний муж Марины, Гарик, и заранее порадовалась за него, едущего навстречу оригинальной картине семейного счастья. Якову Михайловичу Анна позвонила на следующий день после возвращения домой. «Ну что вам сказать, — начала Анна, — ничего особенно существенного я не узнала. Так, детали прошлого, психологические подробности. Судя по всему, конечно, у Лили Ильиничны было, ну, наложение разных факторов стрессов. Я при встрече могу рассказать». В трубке висело глубокое тяжелое молчание. «Ау, Яков Михайлович, вы меня слышите?» «Аня, мне позвонили из Москвы 2 часа назад. Марина...» «Что Марина?» — вскрикнула Анна, уже поняв. «Что Марина?» «Остановка сердца. Официально, так. Вечером будет в новостях культуры». «О, Господи! О, черт возьми, в новостях культурки, понятно. Мать твою, мать твою, мать!» «Согласен. Поедете на похороны?» «Наверное, поеду, придется поехать. Все-таки и она у меня в биографии, и я у нее в биографии. Куда денешься?» «Марина, боже мой!» — подумала Анна. «А я ее подначивала, помню. Не сделаете вы этого, не сможете. Ни черта я в людях не понимаю». «Я же думала, она так, пустельга, поплавок, блуждающий огонек такой. Но почему? Почему?» «Вторая Лилия. Лимра. Ничего не догоняю. А все потому, муму, что девушка из Пырбырга у нас фью-фью-фью, дурочка, мрр, с переулочка», — раздался в ушах знакомый голос. «Как ты не полюбил мою Марину? Да почему, за что? Вот чугунок какой! Да чего ж вы, солнечные, не любите их, лунных? Что ваше солнце-то? Зажарит, замутит кровь, наплодит червей. А что луна? безделушка. По ней человек гулял, она родная наша игрушечка, да. Мне нравится Марина. Мне вообще нравится в избранных женщинах их красивое бесплодие, знак лунных и звездных привилегий. Я люблю то, чем не была и никогда не буду. Теперь соберись, мой дорогой, нынче придется потерпеть. При всем моем бесстрашии что-то цепенеет и замирает во мне. Только бы мне выкрутиться на этот раз, как-нибудь извертеться, уйти от расплаты. Ах, только бы не отобрали слово, не ослепили за дерзость глаза. Мы покидаем легкомысленный лунопарк Марины. Мы приближаемся к угрюмой твердыне. Нас ждет дом Розы. «Нас ждет дом Розы», — сказала я, «ибо имею власть открыть двери этого дома, где гостей никогда не ждут».